Письмо 21. Как писать? Каждый человек должен так же писать хорошо, как и говорить хорошо. Речь, письменная или устная, характеризует его в большей мере, чем даже его внешность или умение себя держать. В языке сказывается интеллигентность человека, его умение точно и правильно мыслить, его уважение к другим, его опрятность в широком смысле этого слова. Сейчас речь у меня пойдет только о письменном языке и по преимуществу о том виде письменного языка, к которому я сам больше привык, то есть о языке научной работы, литературоведческой в основном, о языке журнальных статей для широкого читателя. Прежде всего, одно общее замечание. Чтобы научиться ездить на велосипеде, надо ездить на велосипеде. Чтобы научиться писать, надо писать. Нельзя обставить себя хорошими рекомендациями, как писать, и сразу начать писать правильно и хорошо. Ничего не выйдет. Поэтому пишите письма друзьям, ведите дневник, пишите воспоминания. Их можно и нужно писать как можно раньше. Не худо еще в юные годы о своем детстве, например. У нас часто говорят о том, что научные работы и учебники пишутся сухим языком, изобилуют канцелярскими оборотами. Особенно в этом отношении достается работам по литературоведению и истории. И по большей части эти упреки справедливы. Справедливы, но не очень конкретны. Надо писать хорошо и не надо плохо. Этого никто не отрицает, и вряд ли найдутся люди, которые бы выступили с противоположной точки зрения. Но вот что такое хороший язык, и как приобрести навыки писать хорошо, об этом у нас пишут редко. В самом деле, хорошего языка как такового не существует. Хороший язык – это не каллиграфия, которую можно применять по любому поводу. Хороший язык математической работы, хороший язык литературоведческой статьи или хороший язык повести – это различные хорошие языки. Часто говорят, язык его статьи хороший, образный, и даже от классных работ в школе требуют образности языка. Между тем, образность языка не всегда достоинство научного языка. Язык художественной литературы образен, но с точки зрения ученого не точен. Наука требует однозначности. В художественном же языке первостепенное значение имеет обратное – многозначность. Возьмем строки Есенина. «В залихватском степном разгоне колокольчик хохочет до слез». Перед нами образ очень богатый содержанием, но неоднозначный. Что это «веселый звон колокольчика»? Конечно, не только это. Крайне важно, что в строках этих упоминаются и слезы, хотя при поверхностном чтении можно и не придать им особого значения, приняв в целом все выражение за обычный фразеологизм – хохотать очень сильно. Образ уточняет свое значение благодаря контексту и становится полностью понятным только в конце стихотворения. Потому что над всем, что было, колокольчик хохочет до слез. Здесь вступает в силу тема иронии судьбы, судьбы, смеющейся над приходящими явлениями человеческой жизни. Художественный образ как бы постепенно разгадывается читателем. Писатель делает читателя соучастником своего творчества. Эта постепенность самораскрытия художественного образа и соучастие читателя в творческом процессе очень существенная сторона художественного произведения. От этого зависит не только то эстетическое наслаждение, которое мы получаем при чтении художественного произведения, но и его убедительность. Автор как бы заставляет читателя самого приходить к нужному выводу. Он делает читателя, повторяю, своим соучастником в творчестве. Тоже можно сказать и о такой разновидности художественного творчества, как шутка. Шутка незаменима. Например, в споре Заставить рассмеяться аудиторию – это значит наполовину ее убедить в своей правоте. Художественный образ и шутка заставляют читателя или слушателя разделить с их автором ход его мыслей. Французская поговорка гласит: «Важно иметь смеющихся на своей стороне. Тот, с кем смеются, победитель в споре». Шутка важна в трудных положениях, ею восстанавливается душевное равновесие. Суворов шуткой подбадривал своих солдат. Поэтому там, где необходимо не только логическое убеждение, но и эмоциональное, художественный образ и шутка очень важны. Они важны в научно-популярной работе и в ораторских выступлениях. Всякий лектор знает, как важно восстановить ослабевшее внимание аудитории шуткой. Шутка даже в большей степени, чем художественный образ, требует активного соучастия. Она заставляет слушателей не только пассивно слушать, но и активно домысливать остроту. Но в научной работе образность и остроты допустимы только в качестве некоего дивертисмента. По природе своей научный язык резко отличен от языка художественной литературы. Он требует точности выражения, максимальной краткости, строгой логичности, отрицает всякие домысливания. В научном языке не должны чувствоваться чернила, он должен быть легким. Язык научной работы должен быть незаметен. Если читатель прочтет научную работу и не обратит внимания на то, хорошо или плохо она написана, значит, она написана хорошо. Хороший портной шьет костюм так, что мы его носим, не замечая. Самое большое достоинство научного изложения, тут уж я говорю вообще об изложении, а не только об языке, логичность и последовательность переходов от мысли к мысли. Умение развивать мысль – это не только логичность, но и ясность изложения. Очень важно, чтобы ученый чувствовал своего читателя, точно знал, к кому он обращается. Надо всегда конкретно представлять себе или воображать читателя будущей работы и как бы записывать свою беседу с ним. Пусть этот воображаемый читатель будет скептик, заядлый спорщик, человек, не склонный принимать на веру что бы то ни было. В строго научной работе этот мысленный образ читателя должен быть высок. Воображаемый читатель должен быть специалистом в излагаемой области. В научно-популярных работах этот воображаемый читатель должен быть немного непонятлив, но в меру. Своего читателя не следует обижать. Беседуя с таким воображаемым читателем, записывайте все, что вы ему говорите. Чем ближе ваш письменный язык к языку устному, тем лучше, тем он свободнее, разнообразнее, естественнее по интонации. Специфические для письменной речи обороты утяжеляют язык. Они не нужны. Однако устный язык имеет свои недостатки. Он не всегда точен. Он не экономен, в нем частые повторения. Значит, записав свою речь к воображаемому читателю, надо затем ее максимально сократить, исправить, освободить от неточности, от чрезмерно вольных разговорных выражений. Научная работа подожмется, станет компактной, точной, но сохранит интонацию живой речи. А главное, в ней будет чувствоваться адресат, воображаемый собеседник автора. Обогащение и легкость письменного языка часто идут от разговорного языка. Из разговорного языка можно заимствовать отдельные слова и целые выражения. Но надо помнить, что разговорные выражения настолько стилистически сильны и заметны в письменном языке, что в точном научном языке их нельзя повторять в близком расстоянии друг от друга. В науке очень важно найти нужное обозначение для обнаруженного явления – термин. Очень часто это значит закрепить сделанное наблюдение или обобщение, сделать его заметным в науке, ввести его в науку, привлечь к нему внимание. Если вы хотите, чтобы ваше наблюдение вошло в науку, окрестите его, дайте ему имя, название. Вводя в науку свое детище, предоставьте его обществу ученых, а для этого назовите его и ничто не оставляйте безымянным. Не делайте это слишком часто. Некоторые новые работы по лингвистике или литературоведению перенасыщены новой терминологией. В деле своей жизни ученому достаточно создать всего 2-3 новых термина для значительных явлений, им открытых. Ньютон не столько открыл закон земного тяготения. Все и до него знали, что вещи падают на землю, а чтобы оторвать их от земли, необходимы некоторые усилия. Сколько создал термин, обозначенного всем известного явления, и именно этим заставил заметить его в науке. Обычный путь создания нового обозначения, нового термина – привлечение метафоры. Метафорой будет и заимствование слова из какой-то соседней области, из науки другого характера. Разумеется, ни одна метафора и ни один образ в силу своей первоначальной многозначности не могут быть совершенно точными, не могут полностью выражать явление. Поэтому в первый момент новый термин всегда кажется немного неудачным. Лишь тогда, когда за метафорой, образом закрепится одно точное значение, исследователи к нему привыкнут. Образ, лежащий в основе нового термина, потеряет свою остроту, термин войдет в употребление и даже, может статься, будет казаться удачным. Точное научное значение прорастет сквозь образ. Сперва в новом научном термине образ как бы заслоняет собой точное значение, затем точное значение начинает заслонять образ. Точным должно быть само наблюдение ученого, ярко ограниченным и специфическим само явление, которое обозначается новым термином, тогда точным станет и термин. В тех случаях, когда ученый может или даже должен прибегнуть к метафоре, к образу, необходимо следить за их материальным значением. У одного высокообразованного литературоведа XIX века мы читаем такую фразу: «Данте одной ногой прочно стоял в Средневековье, а другой приветствовал зарю Возрождения». Остроумнейший и наблюдательнейший историк Василий Осипович Ключевский так пародировал эту фразу в своем курсе лекций по русской истории. «Царь Алексей Михайлович принял в преобразовательном движении позу. Одной ногой он еще крепко упирался в родную православную старину, а другую уже занес было за ее черту, да так и остался в этом нерешительном переходном положении». Здесь образ пародирован. Пародия оправдана тем, что в обоих случаях речь идет о величайших переходных этапах. Одной в истории Западной Европы, другой в истории России. Но царь Алексей Михайлович не Данте, и над ним стоило посмеяться. Однако у того же Василия Осиповича Ключевского мы можем встретить и неудачные выражения, неудачные образы. Этому взгляду критик не мог придать цельного выражения, высказывая его по частям осколками. Осколками нельзя высказывать что-либо. Но если стремиться сохранить образ осколков, то фразу легко было бы исправить так. Его мысли были чисты и ясны, как стекло, но высказывал он их неполно, как бы осколками. Надо всегда следить за уместностью и осмысленностью образа. Советский историк Греков писал в своей работе о Новгороде: «В воскресный день на Волхове больше парусов, чем телег на базаре». И это осмыслено тем, что речь в контексте идет именно о торговле. Нельзя писать просто красиво. Надо писать точно и осмысленно, оправданно, прибегая к образам. Великий мастер русского языка, историк Ключевский, умел не размазывать свою мысль, давая ее иногда лишь намеком, прибегая к своего рода стилистическому лукавству, которое действовало иногда сильнее, чем самый яркий образ. Сравните его такие фразы. В университете при Академии наук, речь идет о XVIII веке, лекции не читали, но студентов секли, или о времени Петра. Казнократство и взяточничество достигли размеров небывалых прежде, разве только после. О стихотворстве царя Алексея Михайловича он же пишет: сохранились несколько написанных им строк, которые могли казаться автору стихами. Ключевский был и мастером антитез. Вот некоторые примеры. Личная свобода становилась обязательной и поддерживалась кнутом. Это об эпохе Петра I. Или о воображаемом предке Евгения Онегина. Он, этот предок, старался стать своим между чужими и только становился чужим между своими. В последнем случае перед нами крестообразная антитеза, которой Ключевский также владел превосходно. Вот пример одной его такой крестообразной антитезы, имеющей непосредственное отношение к нашей теме. «Легкое дело – тяжело писать и говорить, но легко писать и говорить – тяжелое дело». Говоря о научных терминах, мы должны вспомнить и об особой роли терминов в исторической науке, когда для научного понятия берется старое слово или целое выражение. Архаизмы, инкрустации в своей работе целых выражений, цитат, вполне законны у историков, так как старые явления жизни лучше всего выражаются в старом же языке. Но опять-таки не следует этим злоупотреблять. Хорошо, когда образ постепенно развертывается, имеет многие отражения в описываемом явлении, то есть когда образ соприкасается с описываемым явлением многими сторонами. Но когда он просто повторяется, даже не всегда прямо, это плохо. У Ключевского в одном месте говорится о том, что кривая половецкая сабля была занесена над Русью, а немного дальше о том, что кривой ятаган был занесен над Европой. Не совсем точный и удачный образ становится совершенно невозможным от его повторения, хотя бы и варьированного. Цветистые выражения имеют склонность вновь и вновь всплывать в разных статьях и работах отдельных авторов. Так у искусствоведов часто повторяются такие выражения, как «звонкий цвет», «приглушенный колорит» и прочая музыкальность. В последнее время в искусствоведческой критике в моду вошло прилагательное «упругий», «упругая форма», «упругая линия», «упругая композиция» и даже «упругий цвет». Все это, конечно, от бедности языка, а не от того, что слово «упругий» чем-то замечательно. Главное, надо стремиться к тому, чтобы фраза была сразу понята правильно. Для этого большое значение имеет расстановка слов и краткость самой фразы. Например, на странице 79 моей работы «Человек в литературе Древней Руси», второе издание 1970 года, напечатано. Вот почему Стефан Пермский называется «Эпифанием премудрым, мужественным, храбрым». Фраза двухсмысленная. Иная расстановка слов сразу бы ее исправила. Вот почему Стефан Пермский называется «мужественным, храбрым, Эпифанием премудрым». Или еще лучше так. Вот почему Епифаний Премудрый называет Стефана Пермского мужественным храбрым. Внимание читающего должно быть сосредоточено на мысли автора, а не на разгадке того, что автор хотел сказать. Поэтому чем проще, тем лучше. Не следует бояться повторения одного и того же слова, одного и того же оборота. Стилистическое требование не повторять рядом одного и того же слова часто неверно. Это требование не может быть правилом для всех случаев. Язык должен быть, разумеется, богат, и поэтому для разных явлений и понятий надо употреблять разные слова. Употребление одного и того же слова в разном значении может создать путаницу. Этого делать не следует. Однако, если говорится об одном и том же явлении, слово употребляется в одном и том же значении, вовсе не надо его менять. Конечно, бывают сложные ситуации, которые нельзя предусмотреть каким-либо советом. Бывает, что одно и то же понятие, а следовательно одно и то же слово, употребляется от бедности самой мысли. Тогда, разумеется, если нельзя усложнить мысль, то надо прийти на помощь мысли стилистически, разнообразя словами тупо вертящуюся мысль. Лучше всего помогать мысли самой мыслью, а не вуалировать словом скудоумие. Ритмичность и легко читаемость фразы. Люди, читая мысленно, произносят текст. Надо, чтобы он произносился легко. И в этом случае основное – в расстановке слов, в построении фразы. Не следует злоупотреблять придаточными предложениями. Стремитесь писать короткими фразами. Заботьтесь о том, чтобы переходы от фразы к фразе были легкими. Имя существительное, пусть и повторенное, лучше, чем местоимение. Избегайте выражений «в последнем случае», «как выше сказано» и прочее. Бойтесь пустого красноречия. Язык научной работы должен быть легким, незаметным. Красивости в нем недопустимы, а красота его в чувстве меры. А в целом следует помнить, нет мысли вне ее выражения в языке, и поиски слова – это в сущности поиски мысли. Неточность языка происходит прежде всего от неточности мысли. Поэтому ученому, инженеру, экономисту, человеку любой профессии следует заботиться, когда пишешь прежде всего о точности мысли. Строгое соответствие мысли языку и дает легкость стиля. Язык должен быть прост. Я говорю сейчас об обычном и научном языке, не о языке художественной литературы. А легкость языка бывает ложная. Например, бойкость пера. Бойкое перо не обязательно хороший язык. Надо воспитывать в себе вкус к языку. Дурной вкус губит даже талантливых авторов.